80-я серия. Уолтер готовит себе коктейль, сливая остатки из бутылок, найденных в баре Френелли. Перемешивает бурду пальцем. Каким он запомнится? Алкоголиком, который уже не пытается что-либо преодолеть. Потому что жизнь – маскарад. А спиртное, слава богу, порой помогает нам избавить ее от отрепьев. Если голая фраза идет от сердца, то алкоголь дарит нам голый взгляд, и опьянение – всего лишь способ натянуть смерти нос. Вот почему Уолтер опять ударяется в запой. После второго стакана он становится лиричным, и этот лиризм его украшает. А завтра? Завтра будет много других стаканов, которые дадут ему силу осветить ночь. И в один прекрасный день медленно угаснуть. Очень медленно. Безработный из Рубе наверняка усвоит урок. «Мари, наша милая Мари, всеобщая любимица, что с тобой стало? Я верил в твою независимость, в твою нетронутую девичью свежесть. Ты умела думать о своей семье, не забывая о себе самой. У тебя были желания, в которых женщина порой заслоняла собой мать. Это и делало тебя такой сильной. И вот ты вернулась домой после своей выходки, виноватая и усталая, вымаливая прощение робким взглядом. Боже, как она печальна, эта сцена. Матильда ни в чем тебя не пощадила. Впервые ты стыдишься своих морщин и 45 лет, которые сегодня словно удвоились. Куда подевались твои ухажеры, готовые за тебя душу продать? Уолтер глядит на тебя, как на шлюху, ради которой ему неохота даже перейти через лестничную площадку. А Фред тебя презирает за то, что ты промотала свою чистоту. Твой возврат к убогой жизни вряд ли утешит домохозяйку из Вара. Та, что никогда не осмеливалась последовать за прекрасным незнакомцем, возненавидит тебя за твое возвращение. Остальные назовут потаскухой, ты этого не заслужила. А где Джонас, дававший нам веру, что мститель в маске, быть может, все-таки еще жив? Ответ прост. Если единственную настоящую борьбу человек ведет против собственного малодушия, то почему с Джонасом должно быть иначе? В самом деле, почему он должен корчить из себя героя? Никто не рождается героем. Для него настало время сказать себе, что у него всего одна единственная жизнь, и что она, как и у всех, состоит из компромиссов и заурядного малодушия. Кто осмелится упрекнуть его за это? Кто окажется до такой степени бесстыжим? Только не рыбак из Кемпера. Пускай герои сами себя назовут. И пускай сами воюют с Педро Менендесом. Педро Менендес их ждет. Жером от души постарался, сочиняя их последний диалог. Когда Джонас объявляет Менендесу, что с него хватит, тот испытывает к своему вечному противнику почти жалость. Мордыхаю нужен телохранитель, и он готов озолотить Джонаса. Так всегда. Деньги и героизм плохо уживаются друг с другом. Поговорим о Мордыхае. Он никогда не знал, что ему делать со своими деньгами, но в конце концов додумался. Прослышав, что добро и зло уже не в моде, он принялся читать. Особенно Библию и Маркиза де Сада. И как нарочно был поражен красотой книги Экклезиаста, единственным местом из первой, которое могло бы быть написано вторым. Суета-сует. Все суета. Ничто не показалось ему таким ясным, как конец иллюзий и утопий. Он нашел в этом истину, истину своего собственного разочарования. И стало быть, ему остается только одно – наслаждаться. Наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться, пока еще есть время, ибо каждая минута приближает нас к небытию. Он черпает у Сада все вообразимые сценарии наслаждения, вплоть до самых его пределов, до полнейшего упадка. Этому он посвятит все свое состояние. 20 миллионов человек? Все равно, что 20 миллионов фантазий и желаний, которые навсегда останутся неудовлетворенными. Мордыхай решил осуществить их за всех остальных. Тот, кто верит в любовь, неизбежно верит и в ненависть. Поэтому никого не должно удивлять, что Милдред и существо возненавидели друг друга так же сильно, как прежде любили. Матильда никому не позволила закончить за себя свою работу и выполнила ее, словно усердная швея, кропотливо, по старинке. Процесс распада пары передан так дотошно, что я даже поостыл в своих поисках Шарлотты. Ей хватило трех коротких сцен, чтобы искоренить любую надежду на супружеское счастье. Высшее мастерство. Даже Жером не способен на такую жестокость. Милдред пользуется своим необычайным умом, чтобы изобретать для существа на редкость замысловатые душевные пытки. А существо, сохранив нетронутой всю свою дикарскую красоту, словно даже не догадывается, какое зло с ним творят. Это в его природе. С первой же сцены понятно, что такая страсть может закончиться лишь физической гибелью одного из них. Но от этого Матильда нас уберегла. В преддверии окончательной развязки она предпочитает рассказать об аде в каждом мгновении. Жизнь – не более чем долгая череда мгновений, Она исключает все вокруг себя и действует по принципу сообщающихся сосудов, отравляя всякий жест и поражая гангреной всякое наслаждение. А Брюно, малыш Брюно, какая судьба уготована ему? У него же все впереди. Он должен сделать первые шаги к взрослению и дальше двинуться наугад, совершая странную одиссею, именуемую жизнью. Только вот хватит ли ему пороху? С самого начала сериала Брюно сомневается в себе, как и все подростки. И он прав, потому что в глубине души знает, что его удел – присоединиться к подавляющему большинству. Пополнить ряды тех, кто здесь, потому что так надо. Путь сквозь джунгли, которые ему предстоит прорубить, не более чем прямолинейная, до самого конца размеченная тропинка. И его мечты уже начинает пожирать забвение. Он не станет ни Артюром Рембо, ни Эваристом Галуа. Ему не достанется даже та четверть часа славы, которую Уорхол обещал всем. Так-то вот. Менендес же никогда не переставал изводить себя вопросами. Но его единственные ответы – пластиковая взрывчатка и динамит. Быть может, это и заставило отступить Джонаса, глубокое убеждение Педро, что иначе нельзя. Никто по-настоящему не знает, почему он взрывает бомбы. Но какими бы ни были его побуждения, они, несомненно, дурны. Да? Точно. Хотя... Вопрос так и висит в воздухе на протяжении всей серии, словно загадка, которую лучше не решать. Кто не думал хоть раз, стоя в кабинке для голосования с бюллетенем в руке, зачем все это? Кто хоть раз не чувствовал, что на него смотрят сверху, как на муравья, и готовы раздавить, если он не выполнит свою задачу? Кто хоть раз не страдал от абсурдности учреждений? Кто хоть раз не хотел вопить о несправедливости и не проклинал тех, кто отказывается его выслушать? Кто не хотел разнести все к чертям? Менендес наверняка негодяй и кретин. Только индивидуальное мудачество побуждает взрывать пластидом мудачество коллективное. Однажды он погибнет в засаде, на что и нарывался. Но и в тот день, умирая, он не признается в том, что побуждало его все взрывать. Об этом никто никогда ничего не узнает. Мы оставили ему его тайну. Если же кто упрямо хочет ее узнать, пусть перечитает Кафку. А Фред? Тот, которого все ждут, любимчик зрителей саги, корчивший из себя спасителя. Ну что ж, спасителю осточертело человечество. Человечество неблагодарно. Оно кусает любого, кто протягивает ему руку. Неважно с чем. Хоть с просьбой о милостыне, хоть с предложением помощи. Стоит ему изобрести спасение от какого-нибудь недуга, человечество тут же наносит себе десяток других ран. У него для этого настоящее шестое чувство. Фред не произносит ни единого слова на протяжении всей серии, но нам буравит уши его внутренний вопль. Он, изобретший машину для уничтожения войн, машину для истребления вирусов, машину для пропитания голодных, машину для возрождения надежды, начинает терзаться вопросом, а послужило ли это хоть чему-нибудь? Досадно. Он только что изобрел машину для чистки подсознания, своего рода хирургический прибор, чтобы оперировать душу, удалять кисты и опухоли без всяких осложнений. Но доведя до готовности, выбрасывает на помойку. Может, она могла бы и пригодиться. Пойди узнай теперь. Напрашивался единственный финал, единственный эпилог. Речь идет о сне Камиллы, который никогда раньше не был использован. Раньше, увидев этот сон, она с содроганием просыпалась, и влюбленный Джонас заключал ее в свои объятия. Мы откопали его из-под вороха отходов и включили в жизнь наших героев как реальность. Камилла давно грозила нам этим. Сцена необычайно коротка. Она смотрит на себя в зеркало и раздражается смехом, настоящим, искренним. Потом кричит «Вива ла муэрте!» всем, кто захочет ее услышать, засовывает ствол револьвера в рот и стреляет. Пятно крови заляпывает стену. Титры.